Этот модный рэп, да. Где бы я его не слушал, стоп, к нему любовь безответна. Мой ответ на мой ответ, да. Тебе надоело слушать рэп о любви, встреча бред, а. Бабки, нарки, да, тёлки, как-то так. Тачки, зверь, мустанг, фон свой накатал. Ствол, тра-та-та-та, денег, тра-та-та. Папа, депутат, траблы, не беда. На словах ты бог, по словам ты бог. Все коту под хвост, чую тут подвох. Дай мне пульт от слов, тайный культ отцов. Псевдопон качает факты на лицо. Пусть качает клуб, въехал в рэп-игру. Думал, что ты крут, дуй домой, ты труп. Потерял респект, где же брат твой друг? Режет брат не друг, прежде враг твой друг. Хватит, закрой глаза свои, думай за себя. Чё? Но и за своих брата заслони. Правда, брат звонит, все никчемные проблемы нахуй посланы. Делай, не делай, всем похуй, строго говори, не говори. Знаешь, нету стопа, словам нету срока. Мы придем к истокам, собираешься в полет. Проверяй все стропы, это жизнь, брат. Непредсказуемо ты прав. Недоказуемо пыл нрав. Остудят в грозу, его резко газу. Или вас увезут, куда бы ни сунулся, все уже занято, только за стул сразу, ну-ка привстань, а то вынесут лежа на скорой. С пулей в башке уже не пожалеть тебя, брат, потом. Или в ад потом, наливай, браток. Почерней завари, делай кипяток. Этот бит бетон, слова шапито. Все рэперские сходки, как притон. У меня получше сильнее ебаться. Не гони на меня бой, гравитация. Ген мутация, реприакция. Мне на ваши тексты похуй, агитация. Говори, что хочешь бой, правду не сокрыть. Даму рэп соплив, тебе нужен сплив. Рэп твой нужно слить, рэп мой жуть. Экстрим, похуй, что я в разных стилях, твой же глупости. Они такие, какими мир позволяет им быть. Когда дело плохо, эти цивилизованные люди сожрут друг друга. По-любому тут каждому свое, каждый пусть поет, каждый о своем. Где же брать респект, где же брать бабос, где же фэны, все говоришь под нос себе. Тут солнце не видно сидеть, ведь жизнь колоритна. Виски налита, стиль монолита, делаю дела, бейсбольная бита. Помогать здесь, поругайтесь, это неизбежно, как рога на месть. Тормози-ка спесь, попроси-ка спеть, полетишь нахуй, не прокатит лезь, не прокатит здесь. Ядерная смесь вызывает стресс, мой рэп от бес, мой рэпак известный. В рубах известный, по себе несносный, мне дохуя звезды.